Глава 11. На следующее утро Пит ворвался в кабинет Джинни, не дав ей даже шанса снять жакет и сесть. Надо было закрыть за собой дверь. Может, она так и сделала бы, если бы не его мудрое решение принести ей кофе. «Ты сегодня жутко энергичен», — опустившись в кресло, Джинни включила компьютер. «Для протокола эту черту в юнцах я терпеть не могу. Я не так уж и юн». Джинни подняла глаза, не потрудившись взглянуть на клавиши, когда вводила свой пароль для входа в систему. «Угу. У меня есть новости по нашему последнему делу». Достав из подмышки тоненькую папку, Пит помахал ею в воздухе. «Уровень надоедливости твоей юношеской энергии только что снизился». Откинувшись на спинку кресла, она жестом пригласила его сесть напротив. «Во-первых, никто не видел ни Аарона, ни его машину. Никаких операций по его кредиткам и банковским счетам, никаких звонков, никаких зацепок». Он улыбнулся. «Вы знаете, что это значит. Ты слишком возбужден». Джинни была вынуждена признать, что туман рассеивается не самым благоприятным образом. С каждой новой крупицей сведений Аарон Пейн все меньше напоминал беглеца и все больше жертву. «Отношусь к работе с энтузиазмом. Еще слишком рано для подобных разногласий. Вижу, что денек предстоит тот еще. Новости. Прежде чем перейти к этому, хочу сообщить, что справлялся у директора и брата». Слова неслись вскачь, словно пытались угнаться за нетерпением в его голосе. «Ничего. Аарон не подавал вестей и не проявлялся. Не приходит на работу второй день подряд, что в интерпретации директора смахивает на конец света». «А что сказала Лайла? От нее вестей не было?» «Я подумал, что у нее меньше всего шансов дать мне прямой ответ о местонахождении своего мужа. Она не та ступенька, через которую можно перескочить». Их внимание привлекли громкие крики снаружи. Судя по голосам двух шерифов, поднявших гвалт, Джинни заключила, что ликование имеет отношение к спорту, скорее всего, студенческому футболу, любимому времяпрепровождению офиса. «Утром отправил машину, чтобы проехала мимо их дома. Тишь да гладь!» Пит опустил папку на колени. «Из любопытства я и сам там прокатился, но не нашел ни следов его самого, ни его машины». Эта вылазка Джинни не удивила. Они уже начали собирать информацию и копаться в жизни супружеской четы. «Но ты явно хранишь непредвзятость в отношении его жены». «Конечно». Возможно, наименее убедительный ответ, который она когда-либо получала. «Запросто может быть, что мужику понадобилась передышка. Не делай поспешные выводы. Они помешают тебе увидеть то, что требуется». Джинни запнулась, пытаясь донести эту мысль. Она отозвалась в ее голове каким-то дребезгом и звучала еще хуже, когда сорвалась с языка. «Сомневаюсь», — хмыкнул Пит. Спорить бессмысленно. Она и сама чувствовала что-то подобное. И плохо скрывала это. Нотации были ни к чему. У них назревало дело, и это дело обещало быть хлопотным, что подводило Джинни к самой большой головной боли. «Есть какие-нибудь признаки того, что это просочилось в СМИ?» Как только весточка разлетится, телефонные провода раскалятся от звонков соседей, спешащих настучать на соседей, выложить теории заговоров и сообщить, где якобы видели пропавшего. Это еще пустяки по сравнению с тем негодованием, которое обрушится на голову Лайлы. Пресса осадит ее дом и разберет ее жизнь по косточкам. «Пока нет, но он работает школьным учителем и тренером. Дети его знают, родители его знают. Пойдут разговоры. Нет никакого способа сдержать это». Пит вздохнул. «Да и надо ли? Чем больше шума поднимется, тем выше вероятность что-нибудь выяснить». Пока что этот подход в величайшем деле за ее карьеру вышел боком. Присяжные не вынесли единодушный вердикт, несмотря на битву, которую она вела, и на все, чего ей это стоило. «Чем больше людей задействовано, тем выше вероятность, что мы начнем спотыкаться друг о друга. Нужно пошевеливаться, пока добрые граждане этого округа не обрушились на нас со своими домыслами. Кстати, ты же упоминал о новостях. Жду не дождусь их услышать». Пит бросил взгляд на папку, но даже не подумал отдать ее. «По-моему, я знаю, о чем будут ваши первые вопросы, Лайли». «Ага, он нескрываемо доволен собой». «У тебя в этой папке нечто крупное, и ты до сих пор не лопнул от желания выложить все как есть?» «Я здесь уже 20 минут. Ты не заболел?» «Я оттягивал, для большего драматического эффекта». «Что там?» — Джинни невольно вытаращила глаза. «Я нашел один очень большой фрагмент головоломки». Его улыбка слегка увяла. «Хоть толком и не знаю, что он значит». Терпение Джинни лопнуло. «Говори, пока я тебя не уволила». «Замечательно. Момент загублен». Подавшись вперед, он бросил папку на стол. «Отследить Лайлу Риджфилд нелегко». «В смысле?» Взявшись за папку, Джинни распахнула ее, но не успела прочесть и пары предложений, как Пит пустился в объяснение. «Появилась из ниоткуда 13 лет назад в возрасте 21 года». «А до того?» Джинни подняла глаза. «А до того Лайлы Риджфилд не существовало».